Я скажу тебе с последней прямотой, все лишь бредни, шереброди ангел мой. Там, где вину сияла красота, мне из черных дыр зияла срамота. Греки сбондили Елену по волнам, ну а мне соленой пеной по губам. По губам меня помажет пустота, строгий кукиш мне покажет нищета. Прямо той, а все лишь бредни, шереброди ангел мой. Я скажу тебе с последней прямо той, а все лишь бредни, шереброди ангел мой. Доброй ночи. Доброй ночи всем, кто любит Осипа Мандельштама. Так невыразимо, как люблю его я. Стихи Мандельштама — это всегда что-то совсем особенное. Это чудо, потому что, когда их читаешь вслух или просто слушаешь, наверное, можно почувствовать трепет вселенной. Какой-то трепет серебряной нити, не зависящей ни от времени, ни от истории, ни от твоей собственной жизни. Не даже о любви, не даже от любви. В этом маленьком, слабеньком теле с вечно запрокинутой головой и вечно читающим стихи живет что-то, что меняло и меняет жизнь многих, способных почувствовать. Вот почувствовать эту невыразимую вибрацию Мандельштама. Уникальную и неповторимую. И все-таки и сегодня по телефону 495-956-1514, постоянному телефону прямых эфиров Радио России и программы «Серебряные нити», разумеется, тоже, мы все равно о любви. Любовных стихах Мандельштама и о том, какую роль играла любовь в его жизни, и вообще о том, что это была за странная жизнь. И с нами и сегодня Павел Неллер, который, к сожалению, не смог принять участие в прямом эфире, но ответил на мои вопросы заочно. Там Специалистом по любовной лирике не был, но именно любовная лирика является одной из осевых для его творчества. Главные стихи, которые можно к этому разряду отнести, посвящены его жене Надежде Мандельштам. Хотя несколько совершенно замечательных стихотворений посвящены другим женщинам. Но тут нужно еще упомянуть имена, помимо Цветаевой или Штемпель или Петровых, нужно обязательно упомянуть имена Ольги Ваксин и Ольги Арбениной, которые посвящены совершенно шедевральным стихотворениям любовного плана. Мандельштам не был успешным Дон Жуаном. У него скорее анти-донжуанский список, список поражений. Но эти поражения он умел превращать в поэтические победы, потому что эти поражения оборачивались совершенно замечательными стихами. За то, что руки твои не сумел удержать Арбениной, или стихи, посвященные живой Ольге Ваксель, в которую он был без ума влюблен в 25-м году, а потом, когда узнал о ее смерти, уже в Воронеже, написал тоже совершенно потрясающие стихи, возможно, «Женщине мертвой хвала» и другие. В общем, вот такая любовная лирика с точки зрения его какой-то структуры, она тоже очень беспрецедентна в русской поэзии. Вот ведь интересно. Может быть, для того, чтобы писать любовную лирику вот такую, чтобы в ней слышался трепет вселенной, не нужно быть специалистом по любовной лирике. И неизвестно, что рождает больше стихов: трагедия, любовная неудача или вот жена Надежды Яковлевны Мандельштама, о которой мы говорили, несправедливо мало. Он посвятил ей предпоследний сборник стихов. Второй сборник он назывался, вышедший в 1923 году. Но она же была, всегда была единственной настоящей любовью его, его жизни. Чем было все остальное? Вот об этом, в том числе об этом, сегодня по телефону 495-956-1514. Жизнь упала, как зорница, как стакан воды ресница. И, залгавшись на корню, никого я не виню, никого я не виню. Хочешь яблока ночного, забитню свежего крутого, хочешь валенки сниму, как пушинку подниму, как пушинку подниму. Ангел светлой паутине в золотой стоит овчине, свет фонарного луча до высокого плеча. Как дрожала губ малина, как поила чаем сына, говорила наугад, ни к чему и не в попад, ни к чему и не в попад. Как нечаянно запнулась и залгалась, улыбнулась, так что вспыхнули черты неуклюжей красоты, неуклюжей красоты. За куколем дворцовым и за кипением садовым за ресничная сторона, там ты будешь мне жена. Сухие и тулупы золотые, взявшись за руки вдвоем, той же улицей пойдем, той же улицей пойдем, без оглядки, без помехи, на сияющие вехи. От зари до зари налитые фонари, налитые фонари. Ангел светлый паутине золотой стоит овчине, свет фонарного луча до высокого плеча. Есть за куколем дворцовым и за кипением садовым заресничная сторона, там ты будешь мне жена. Всего 47 лет, и в 17 он писал стихи, не уступающие по мудрости стихам, написанным 30 лет спустя, перед самой смертью. Но однажды почти ночью, вот в это время, когда идет наша передача, 1 мая 1919 года в хламе, в подвале «Хлам», в ночном клубе для киевской богемы, туда спустился из своего номера Осип Мандельштам и сразу выбрал взглядом тоненькую глазастую девушку. Это была 20-летняя киевская художница Надя Хазина. Она тоже обратила внимание на этого странного человека с неправдоподобно запрокинутой головой, который все время читал стихи, полузакрыв глаза от удовольствия. В первый же вечер Хазина отправилась к нему в гости, в номер, и там они безумно сошлись, как писала сама Надежда Яковлевна. Подобная решительность и тогда, и сейчас вроде бы приветствовалась представителями богемы, но не всегда из этого что-то получается. Тут получилось. На подворье Михайловского монастыря они купили пару дешевых колечек. Осип свое положил в карман. Надя повесила на грудь на цепочку. Он преподнес ей подарок. Гребенку с надписью «Спаси тебя, Бог». Они полюбили друг друга. Но Мандельштаму было опасно оставаться в Киеве после ухода большевиков. В 1920 году Мандельштам дважды попадает в тюрьму во Врангелевской Феодосии. Оттуда, кстати говоря, ему помогал выбраться Максимилиан Волошин. И в Грузии, в Батуми, где он был арестован меньшевиками по подозрению в большевизме. Потом он вернулся в Петроград и в марте 21-го внезапно объявился в доме Хазиных в Киеве. И сначала запрокинул голову и стал читать стихи, а потом заявил, что больше Надю не отпустит никуда и никогда. Ну, потом они отправились в Закавказье, где Осип переводил грузинских поэтов. А с 22-го до осени 24-го они живут в Москве. Почти не расставались. У Нади был туберкулез. Осип отправил ее в Ялту. Но, конечно, конечно, он всегда был человеком увлекающимся и позволял себе вольности, которые ни в коем случае не потерпел бы со стороны самой Надежды. Вот Павел Неллер говорил об Ольге Ваксель. Эту свою знакомую с детских лет он встретил на улице, привел домой. Он был буквально ослеплен этой красотой. И, а Надежда в это время в вспышке туберкулеза лежала в постели. Отец поэта, как-то зашедший проведать сына и заставший его с двумя женщинами, заметил: вот хорошо, если Надя умрет, у Оси останется Лютик, в смысле Ольга Ваксель. Вот тут Надежда первый раз не выдержала и собрала чемодан. Потом таких разов было много, потому что Петровых, Марию, Мандельштам тоже пригласил домой. И вот тогда, уже много лет спустя, он говорил своим друзьям: «Наденька умная женщина и все понимает. И потом у нас не одинаковый вкус. Все мои женщины ей тоже нравятся». Жили же Брики с Маяковским, Агипиус и Мережковский с философом. Борис Пастернак после таких откровений, как писала Надежда Яковлевна, изменился в лице и быстренько покинул квартиру Мандельштамов. В общем, было очень много, очень разного. Ну, вообще, воспоминания Надежды Мандельштам читать нужно обязательно, потому что Варлам Шаламов писал когда-то в «Вдове»: «Вы одна из самых важных людей, восстанавливающих порванную связь времен. Ваша книга – лучшая проза в России за многие-многие годы». Конечно, это было уже после всего. И вот это начало, несколько слов о начале и сразу к концу, потому что в конце она напишет ему письмо в никуда. До нее когда-то дошло письмо: «Родная Наденька, не знаю, жива ли ты, голубка моя, Шура, напиши о Наде мне сейчас же. Здесь транзитный пункт. В Колыму меня не взяли. Возможно, зимовка. Получил 5 лет за контрреволюционную деятельность. Из Москвы на этап выехал 9 сентября, приехали 12 октября. Истощен до крайности, исхудал, неузнаваем. Но посылать продукты, вещи, деньги... И не знаю, есть ли смысл. Попробуйте все-таки, очень мерзну без вещей». Ну, а как передавались такие письма, вы уже знаете из нашей передачи, выставки писем. В общем, бросали записку с адресом в щель в полу вагона. Те, кто жил поблизости, ходили вдоль путей, находили. Ну, в общем, Надя собрала... Продала все остатки ценных книг, которые были, собрала посылку, отправила, получила ответ, адресат выбыл. И вот тогда она послала в никуда отчаянное письмо, которое, как мне кажется, в нем есть что-то такое очень важное и окончательное про любовь. Цитирую. «Ося, родной далекий друг. Милый мой, нет слов для этого письма, которое ты, может, никогда и не прочтешь. Я пишу его в пространство. Может, ты вернешься, а меня уже не будет. Тогда это будет последняя память. Асюша, наша детская с тобой жизнь, какое это было счастье. Наши ссоры, наши перебранки, наши игры и наша любовь. Теперь я даже на небо не смотрю. Кому показать, если я увижу тучу? Мы, как слепые щенята, тыкались друг в друга, и нам было хорошо. И нам было хорошо. Твоя бедная горячешная голова и все безумие, с которым мы прожигали наши дни, какое это было счастье! И как мы всегда знали, как мы всегда знали с тобой, что это именно счастье. Жизнь долга. Как долго и трудно погибать одному или одной. Для нас ли неразлучных эта участь? Мы ли щенята, дети? Ты ли ангел, ребенок ее заслужил?» И дальше идет все. Я не знаю ничего, но я знаю все, и каждый день твой час, как в бреду, мне очевиден и ясен. Ты приходил ко мне каждую ночь во сне, и я все спрашивала, что случилось, и ты не отвечал. Последний мой сон. Я покупаю в грязном буфете грязной гостиницы какую-то еду. Со мной были какие-то совсем чужие люди. И купив, я поняла, что не знаю, куда нести все это добро, потому что не знаю, где ты. Проснувшись, я сказала Шуре: «Ося умер. Не знаю, жив ли ты, но с того дня я потеряла твой след. Не знаю, где ты. Услышишь ли ты меня? Знаешь ли, как я тебя люблю? Я не успела тебе сказать, как я тебя люблю. Я не умею сказать и сейчас. Я только говорю тебе, тебе. Ты всегда со мной, и я дикая и злая, которая никогда не умела просто заплакать. Я плачу. Это конец цитаты, и ее сон говорил правду. Он уже был мертв. Что-то такое вечное происходит. Любовь не умирает и не рождается никогда. Что-то такое, как силентиум того же Мандельштама. Она еще не родилась. Она и музыка, и слово. И потому всего живого ненарушаемая связь. Спокойно дышит море груди, но как безумный светил день, и пеной бледная сирень в чернолазоревом сосуде. Да обретут мои уста первоначальную немоту, как кристаллическую ноту, что от рождения чиста. Останься пеной, Афродита, и слово в музыку вернись, и сердце, сердце устыдись, с первоосновой жизни слита. Чем платит человек за эту вечную слитность своего сердца с первоосновой? Вот чтобы до нас дошли эти удивительные вибрации его стихов. Сталин все никак не мог решить после знаменитого кавказского, после знаменитого горца, он все никак не мог решить, что делать с Мандельштамом. Говорят, что этот стишок, между прочим, ему понравился. И он после этого звонил Пастернаку и спрашивал его мнение о Мандельштаме как о поэте. И повторял вот те самые знаменитые слова: «Он ведь мастер, мастер». Пастернак растерялся, в ответ предложил вождю встретиться и поговорить о жизни и смерти. Кто знает, может быть, сейчас гадают, может быть, все надеялся Сталин, что тот одумается и напишет хвалебную оду. И никак не мог понять, что стихи в нем просто рождались. Он был и остался вечным ребенком, рождавшим стихи. Поэтому влюблявшимся и чувствовавшим абсолютно искренне, мог реагировать только влюбленностью или предельным страхом на внешний мир, потому что боялся что-то, что в этом сосуде скрывалось, расплескать. Ну, а Иосиф Виссарионович очень любил действовать красиво, то есть по-иезуитски, как сказали бы мы. Между прочим, после ареста в 1934-м он велел лично выдать бесплатные путевки супругам Мандельштам в Саматиху, в санатории под Москвой. Осип с Надей, ну, обрадовались, конечно. Думали, что все позади. И в майские праздники 1938 года ровно и точно в 19-й юбилей их знакомства за поэтом приехали. Надя последний раз видела мужа, когда его уводили хлопотать. Хлопотать было уже бесполезно. Оставалось только вот это всем нам знакомое чувство, на которое мы не обращаем внимания. Вот это «я не знаю ничего, но я знаю все, и каждый день твой, и каждый час, как в бреду, мне очевиден и ясен». Каждый день и час, включая смерть. Вот когда мы чувствуем друг друга, несмотря на расстояние, и несмотря на то, что случилось, если каждый день твой и час мне очевиден и ясен, тогда это чувство есть. Только, ох, нелегким оно оказывалось для того, чтобы можно было хоть как-то пронести его через реальность. Yeah. уйти. Еще побудь, мастерица виноватых взоров. Штамовском «Адмиралтействе» это стихотворение такое. Был еще один куплет, я не успею целиком прочитать «Адмиралтейство», захотите, прочтете сами. Еще один куплет завершающий, который автор убрал как символистский куплет в угоду своим товарищам акмеистам. Они были врагами символизма. Дело было в 1913 году. Ну, сочинен, тем не менее, тот куплет, то последнее четверостишье было. Он писал про линии адмиралтейства. Живая линия меняется, как лебедь. Я с музой зодчего беседую опять. Взор омывается, стихает жизнь, трепет. Мне все равно, когда и где существовать. В конце стоит восклицательный знак. Все равно, когда и где существовать. В какую низость его жизнь не помещала, он всегда в ней видел и высоту тоже. Это он первый для меня когда-то сказал, что животные не низкие, они скорее ближе, ближе к Богу. И сам не выполнил, не мог, никогда бы не смог выполнить своего правила. Ни о чем не нужно говорить. Ничему не следует учить, и печально так, и хороша темная звериная душа. Ничему не хочет научить, не умеет вовсе говорить. И плывет дельфином молодым по седым пучинам мировым. Вот так она и плывет, душа Мандельштама, по этим пучинам. Еще одна цитата, самая последняя из него, только из прозы, из статьи «Слово и культура». Не требуйте от поэзии сугубой вечности, конкретности, материальности. Это революционный голод, сомнения Фомы. Почему обязательно осязать перстами? Зачем отождествлять слово с вещью, с предметом, который оно означает? Разве вещь хозяин слова? Слово «психея». Живое слово не обозначает предмета, а свободно выбирает как бы для жилья ту или иную предметную значимость, вечность, милое тело. И вокруг вещи слово блуждает свободно, как душа вокруг брошенного, но не забытого тела. Ныне происходит как бы явление гласололии. В священном исступлении поэты говорят на языке всех времен и всех культур. Нет ничего невозможного. Как комната умирающего открыта для всех, так дверь старого мира настежь распахнута перед толпой. Все стало общим достоянием. Идите и берите, все доступно, все лабиринты, все тайники, все заповедные ходы. Стало быть, не семиствольный, а тысячи слова стало не семиствольной, а тысячествольной цевницей, оживляемой сразу дыханием всех веков. Учитесь, учитесь чувствовать слово, говорил Мандельштам. А я хочу словами Павла Нейлера закончить эту передачу. Он рассказывает о том, как проходил праздник на юбилее Мандельштама во всем мире. Вы спрашиваете о мандельштамовском юбилее. Ну, в общем-то, он уже у нас позади. Я, как один из тех, кто имел прямое отношение к его подготовке и даже к инициации по интенсивности празднования мандельштамовского юбилея, должен сказать, что я им очень доволен. Он начался у нас в сентябре, с 1 сентября, и еще будет вот весь этот год, который только стартовал, продолжаться. Две центральные даты, вокруг которых концентрировались разные события, это годовщина смерти Мандельштама 27 декабря в прошлом году и вот день рождения его 15 января. Но начался он в сентябре, с 1 сентября, и начался совершенно без какой бы то ни было вмешательства моего или еще кого бы то ни было из Москвы. В Твери открыли доску на здании одной из школ. Эта школа расположена буквально в сотне метров от того места, где раньше, до войны, ну и во время войны, находился дом, в котором несколько месяцев жили мандельштамы в Твери у Травниковых. Это описано в воспоминаниях Надежды Яковлевны. Этот дом не сохранился, но нашлись энтузиасты, которым показалось это очень важно и дорого. Вот какие-то следы пребывания мандельштамов в Твери запечатлеть. И вот, благодаря инициативе Татьяны Андреевой, профессионализму местного краеведа Константина Литвицкого, ну и, конечно же, благодаря поддержке и школы, и центральной городской библиотеки, и властей города, была открыта эта доска. А уже в октябре переехала эта эстафетная палочка своего рода. Своего рода эстафета получилась. И к ней тоже мы имели очень такое, не то чтобы отдаленное, но самое прямое отношение. Это открытие памятника Осипу и Надежде Мандельштам в Амстердаме. Точно такого же памятника, как 5 лет тому назад, был открыт в Санкт-Петербурге во дворе Санкт-Петербургского университета. Амстердам никак не связан биографически с Мандельштамом. И оказалось, что там, в Амстердаме, уже с 2001 года имеется улица Надежды Мандельштам, то, о чем мы вовсе не знали. И этот памятник одновременно Осипу и Надежде Мандельштам. Памятник любви, так он и называется, вот перекличка с нашей главной темой. А потом я рассказал, что эстафету взял Воронеж в ноябре. Там было 2 фестиваля. Один фестиваль улицы Мандельштам, более традиционный, с докладом, с экскурсией, а другой...